278. Сын мой, вижу устремленность твою, и по степени ее отвечаю в соответствии. Звучу на призыв явно, и созвучное сознание мыслью моей насыщаю. Легко работать, когда есть связь, цементом любви скрепленной. Не горю я слабостях своих, их превращу в силу. С владыкой возможно все, и особенно под нагнетением и в напряжении. Полюби состояние напряжения как удел приближающий. Если тебе удастся его сделать радостным, назову тебя победителем мощным. Победить безрадостное радостью — достижение, свидетельствующее о преодолении вибрации среды и полной победе над Майей. За этой победой уже идет восторг духа и озарение огненной. Напиток огненной радости — пища духа Архата. Полное предание воли своей, воле владыки, делает его обладателем чаши огненного напитка. Ибо сказал, но печаль ваша будет в радость. Но прежде мужество надо собрать, иначе не перейти бурный поток. Лучами своими бужу сущность твою к возможностям преодоления сопротивления напряжения сферы окружающей. Огонь, который в тебе, в силе своей возрастает. Огненный цветок духа растет, невидимый тебе, но видимый мне явно. Потому знай, не старые кармические долги платишь, но куешь огненный доспех, в котором будешь в состоянии выдержать близость напряжения моей ауры. Приблизить хочу. Ступени приближения духом не отвергни и помни о пределе напрягающем. Только омрачение напряжением и трудностями замени радостью возможности приближения, ими даваемой. Я твой владыка, с тобой и в горе, и в радости, в покое и трудах напряженных, потому радуйся близости владыки. Мы победили пространство, мы победили время, и силою моих лучей мы, ты и я, которые в тебе, победим мир. Говорю, чашу достижения наполнишь до краев вместимости духа, ибо я, твой отец, сына до себя поднимаю. Ярому искателю жемчуга уподоблю тебя. В глубине, под нагнетением верхних слоев, лежат жемчужные раковины, потому и трудность пребывания в них. Но доспех огненный в гуще материи куется, но не в заоблачных высях. Ногою человеческую надо пройти по земле и, проходя, насытить ее духом. Там, где проходит сущность твоя, огненный след остается, ибо огни ауры, преодолевая энергию среды, оставляют в пространстве каналы света. Велик подвиг преодоления плотности низших слоев и насыщения их светом. Трудам духа, в слиянии со мною совершаемым, радуюсь. Творишь дело, владыки. Доверенные мои, близкие мои, посланники света, свет во тьме несущи. И ты, близкий, не утомись в подвиге, в делании не утомись, ибо я за тобой, и туман утомления превращу в огненное сияние. Звучит мысль моя в сознании твоем, нескончаемой песню духа, возможностью умножаю. И когда ты, обуреваемой усталостью, спрашиваешь, почему ж так трудно, я за тобою стоящий отсчитываю ступени подъема твоего духа. Силу даю пройти ступени преддверий, чтобы встретить победителю врат радости, обещанные и ждущие. Я сказал.